Матерь Агни-йоги. Ненасытность к утверждению явления блага всегда хороша. В ней уявляется магнитная сила, привлекающая к себе частицы блага. Благо и благодать притекают в сознание по зову и устремлению к ним сердца. Сердце – это одноподобный магнит с энергиями высшего мира. Эти энергии сердца можно приводить в действие сознательно. Пословица «сердце сердцу весть подает» выражает действие оккультного закона. Связь созвучных сердец огненной нитью прорезает пространство. По этой нити идут энергии взаимообмена. Именно на взаимности основан этот животворный и светоносный обмен. Зов и отклик, и тут же обмен искрами света. Зовется это колесом сотрудничества.